Глава 92. Печать перерождения исчезла. Закончив говорить, У Чэнь-Тянь вышел вперед и вежливо поклонился. «Приветствую третьего принца». Чэнь-Тянь холодно посмотрел на него. В его душе поселилось странное чувство. Он подумал, разве принцы носят драконьи одежды? Третьего принца вполне можно было бы назвать красивым. У него были красные губы и белозубая улыбка. Его сложное и громоздкое одеяние, вопреки ожиданиям, совершенно не бросалось в глаза. Примечание. Губы красны и зубы белы. Образно, о прекрасной внешности. Кровь с молоком. Его слова и манеры казались вежливыми и изящными, но сам он мало на кого обращал внимание. «Ох, оставьте формальности», — наигранно сдержанно ответил третий принц на действия У Чэнь-Тяня. Он выслушал грубости Янь Жэньмина, но, казалось, ничуть не разозлился. Со всей своей сдержанностью и достоинством он спросил. «Глава Янь, прошу меня простить, я слишком долго находился в уединении. Что за клан вы возглавляете?» Янь Жэньмин всегда был высокомерным, но теперь он столкнулся с человеком, который казался еще высокомернее, чем он сам. Словно длиннохвостый павлин, что встретил соперника, чей хвост оказался длиннее, чем у него. Более того, некоторое время назад он был заперт в массиве 10 сторон и теперь выглядел не слишком приветливым. Он притворно улыбнулся и произнес. «Ха! Так, ничтожный клан, недостойный упоминания». Взгляд третьего принца упал на печать главы, висевшую у юноши на шее, и он многозначительно ахнул. «Так вы — молодое поколение клана Фуяо. Неудивительно, что вы показались мне смутно знакомыми. Место, где мы сейчас стоим, находится неподалеку от вашей горы, верно? Ах, здесь так много людей, и все они позабыли о вежливости. Глава Янь, проявите снисхождение». Когда-то третий принц настоял на своем и, вопреки всеобщему мнению, самолично основал Министерство Небесных Канонов. Торжественно начал У Чэнь-Тянь. «Мы получили возможность путешествовать по миру, заработали немалый авторитет среди людей. Все наши ученики и последователи премного благодарны вам за эту возможность. Все эти годы мы упорно трудились и никогда не нарушали слово, данное императорской семье. Разве поступок третьего принца не великодушен?» Когда он закончил, ни невежественный Янь Жэньмин, ни бывший попрошайка Хань Юань никак не отреагировали на его речи. И только Чэнь-Тянь понял, о чем он говорил. В детстве он часто послушивал у дома старого Туншена. Старик рассказывал историю Министерства Небесных Канонов. В те годы покойный император был недоволен тем, что простой народ только и делал, что тешил себя мыслями о самосовершенствовании, забывая о серьезных делах. Он так разозлился, что запретил любые учения, но чиновникам и министрам удалось его отговорить. Тогда решено было создать Министерство Небесных Канонов, чтобы хоть как-то контролировать заклинателей. У Чэнь-Тяня была очень хорошая память. Он до сих пор помнил слова старого Туншена о том, что покойный император всю жизнь посвятил армии. Однако, глядя на стоявшего перед ним третьего принца, юноша понимал, что он ни капли не похож на военного. В конце концов, он удивленно осведомился. «Ты император У?» «Стыдно признаться», — со смехом ответил третий принц. «Но это мой сын». Чэнь-Тянь промолчал. Какое внушительное положение. Когда он только пришел на гору Фуяо, внуком этого старого хрыча было уже больше 70 лет. Чэнь-Тянь никак не мог сосчитать, сколько же тогда лет было ему самому. Только теперь он, казалось, понял весь смысл фразы «Гора бессмертных не ведает ни солнца, ни луны». Примечание. Мифологически, гора бессмертных. Место пребывания святых, гора небожителей. А солнце и луна обозначают дни и месяцы, время, человеческую жизнь. Буквально, бессмертные часов не наблюдают. «Да какая разница, кто он?» — нетерпеливо выпалил Хань Юань. «Разве ты не видел массив 10 сторон? У этого старого хрыча непомерные аппетиты. Он хотел сварить нас в котле, чтобы создать пилюлю бессмертия. Сторонники праведного пути, заклинатель меча, заклинатель с каменным телом и я, великий демон. Как хорошо, что все мы так удачно собрались вместе. Не боишься, что после такого пира у тебя случится несварение? В это время печать перерождения полностью подавила массив 10 сторон. Они вновь оказались в ловушке. Даже колокольчик Чинтяня пришел в негодность. Выбравшись из ловушки, они втроем наблюдали за суматохой через кольца Джиши. Когда массив закрылся, они словно безголовые мухи метались в поисках выхода, пока не столкнулись с Чинтянем. Тогда Чинтянь понял, что в этом мире было несколько таких колокольчиков, а Чинтянь никак не мог разгадать, что за артефакт использовал юноша, чтобы заставить печать проигнорировать его и погасить одну из свеч. В такой ситуации сражаться было бы крайне неразумно, и обе стороны вынуждены были на время заключить союз. Тогда Чинтянь вновь вытащил знамя истинного дракона. Собрав всю силу древнего зверя и его души, он смешал ее с яростью демонического дракона, кое-как проделав в массиве 10 сторон узкую брешь. В итоге нескольким людям удалось спасти представление, явившись на поле боя словно небесное воинство. Однако в реальности их победа представляла собой жалкое зрелище. Примечание. Спасать представление. Во время представления актера, совершившего ошибку, выручают другие актеры, не давая представлению сорваться. Вдруг Чинтянь опустил ладонь на рукоять своего меча и холодно произнес. «Третий принц, тебе не кажется, что ты сошел с ума?» Третий принц повернулся к нему. Уголки его рта слегка приподнялись, когда он произнес. «Чинтянь, я слышал, что глава намеревался сделать тебя своим наследником. Это правда? Есть ли что-то важное, что он еще не успел тебе рассказать?» Веки у Чинтяня слегка дрогнули. «Если он не рассказал об этом мне, стал бы он рассказывать тебе?» Третий принц посмотрел на него, облизнул уголок своего рта и многозначительно произнес. «Тайну, которую я хочу узнать, мне не обязательно слышать из его уст. Ах, ваши предки были поистине великими. По сравнению с ними ваши способности весьма посредственны. Лишь Тунжу мог считаться лучшим из лучших, а за все эти годы еще никому не удалось его догнать. Я давно хотел заполучить Тунжу, но вы, люди, загнали его в безмятежную долину, и теперь даже его драгоценные останки мне не найти. Впрочем, был еще Гуэн Сюэ, но он решил, что лучше быть разбитой яшмой, чем целой черепицей. В конце концов он погиб. Я дважды промахнулся. Если я упущу еще один шанс, я действительно состарюсь. Пожалуй, сейчас мне сгодитесь даже вы. К счастью, вас так много, что у меня просто не остается выбора. Примечание. Лучше быть разбитой яшмой, чем целой черепицей. Образно, в значении почетная смерть лучше позорной жизни. Все присутствующие поняли, что именно имел в виду этот человек. У Чинтяня начало мелко колотить. Ян Джимин подумал. О, небо! Неужели в этом мире действительно есть люди, способные превращать других в пилюли бессмертия? Он вновь взглянул на красногубого и белозубого третьего принца и окончательно решил. Это просто отвратительно! Стоящий рядом с ним Хан Юань вскинул брови и сказал. В мире нет больше ереси, чем это, верно? Это настолько низко, что даже мне становится стыдно. Но в следующий же момент он внезапно изменился в лице и холодно прокомментировал собственные слова. «Заткнись, идиот!» Чинтянь внезапно закричал и выхватил меч, направив лезвие прямо в грудь третьего принца. Но принц был подобен духу, способному ходить по воздуху. «Я поглотил весь опыт, накопленный за годы твоим учителем. Думаешь, ты лучше него?» — произнес он. Глаза у Чинтяня покраснели. «Пошел ты!» Третий принц слегка взмахнул рукавами, будто стряхивая невесомые цветочные лепестки. Его движения были поистине завораживающими. Он с легкостью поймал пальцами кончик меча у Чинтяня. «Если ищешь кого бы обвинить, обвини своих предков», — прошептал принц. «Вы слепо слушали небо и землю. Вы подписали тот глупый договор 10 сторон». У Чантянь сжал руки. От его ладони послышался тихий треск. Вдруг яростный ветер вырвался из его рукавов, разрывая ткань, и ударил прямо в хорошенькое личико третьего принца. Когда этот человек произнес слова «слушали небо и землю» и «договор 10 сторон», Чинтянь был поражен в самое сердце. Он уже не раз задавался вопросом, почему предки клана Фуяо согласились сотрудничать с Министерством Небесных Канонов. Печать истребителей демонов связывала по рукам и ногам. Она также была связана с печатью главы клана. Это имеет какое-то отношение к тому договору? Они только что видели массив 10 сторон, а теперь появился еще и договор 10 сторон. Как они связаны? Там, внутри массива, когда на его ладони появился огонек, по форме напоминающий ухо, умирающий темный заклинатель сказал ему: «Слушай, Цань». Тогда юноша не понял, что это значило. Но теперь, когда он думал об этом, он начинал осознавать. Возможно, он хотел сказать: «Слушай небо и землю». Примечание. Цань и Кунь. Две противоположные гексаграммы Идзина. Небо и земля. Инь и Ян. Мужское и женское начало. Источник всех перемен. Несколько человек быстро подмигнули друг другу, но никто из присутствующих, включая Ли Юня, казалось, не понял, что между ними произошло. Вдруг по округе прокатился громкий шум. До того неподвижно стоявший третий принц вдруг вскинул руки и рассек окружающий его ураган. У Чинтянь пошатнулся и едва не свалился с меча. Третий принц в мгновение ока оказался рядом с ним и произнес: «Чинтянь, сдается мне, ты не слишком усердно учился». С этими словами его белые нефритовые руки потянулись к груди у Чинтяня, схватив пальцами воздух. Увидев, что принц желает разорвать у Чинтяня живьем, Юлян закричал и ринулся прямо на него. В это время ему на помощь подоспел Янь Жэньмин, который ранее был занят тем, что подмигивал младшим. Тень меча, что был способен разрубить небо и землю, рухнула вниз, но третий принц вновь остановил ее голыми руками. Оба заклинателя сцепились в схватке. Едва приблизившись к противнику, Янь Жэньмин тут же нахмурился. Руки третьего принца дрожали под давлением деревянного меча, но колкая улыбка не исчезла с его лица. Он сказал: «Меч Божественного Царства. Не самый высокий уровень, но весьма неплохо. Пройдет еще 50 лет и...» Янь Жэньмин ничего на это не ответил. Он чувствовал, что этот бледный старый оборотень смотрел на него, как на непрожаренное мясо под соусом. Янь Жэньмин окончательно разозлился. Аура меча внезапно хлынула наружу, ударив наискосок. А в это время Чинтянь и Хань Юань, казалось, пришли к молчаливому согласию. Один зашел с левой стороны, другой с правой. Темная энергия, самый стойкий в мире клинок и выкованная в холоде ледяного озера жажда убийства, слились воедино, волной обрушившись на третьего принца. Крик третьего принца потряс небеса. Его широкие рукава взметнулись вверх. Они казались такими длинными, словно несли в себе отражение целого мира и всех прошедших эпох. Вдруг Чинтянь отчетливо уловил дрожь Шуанжэня. Ледяной клинок вновь предал его. Острое лезвие обледенело от кончика до рукояти. Его внутренний дворец содрогнулся, и рот тут же наполнился кровью. Резко выдохнув, юноша отступил, опуская свой меч. Но другие оказались ничуть не лучше. Третий принц обладал невероятной способностью. Он впитывал все направленные на него атаки, а затем запросто возвращал удары противникам. Аура меча Янь Жэньмина ринулась обратно, срезав прядь его волос. Лицо Хань Юаня посинело. Его глаза покраснели и налились кровью. В этот момент кто-то из стоявших в отдалении людей небрежно произнес: «Неужели кто-то на самом деле практикует подобный метод?» Ли Юнь поднял глаза и посмотрел на говорившего. Этим человеком оказался Тан Жэнь. Никто не знал, что за артефакт он использовал, но его костяные руки крепко сжимали паутину, опутавшую великого наставника. Лицо Танжэня потемнело, как у чахоточного больного, и он с трудом прошептал. Кто-то однажды сказал, что когда заклинатели вступают на путь совершенствования, они получают возможность впитывать ци целого мира, чтобы наполнить свои меридианы. Практикуясь, они совершенствуют свои тела и шаг за шагом приближаются к вознесению. Они обладают огромной силой и невероятно долгой жизнью. Если кто-то из людей способен поглотить ци неба и земли, поглотить самих заклинателей и превратить их в пилюлю бессмертия, разве это не значит, что такой человек идет по какому-то особому пути? «И что такого в этом человеке?» — отозвался Лиюнь. Танжэнь насмешливо улыбнулся ему и произнес. «Жадность. Всепоглощающая жадность». Но едва он успел договорить, как великий наставник вырвался из вязкой паутины, и его огромная алебарда обрушилась на голову Танжэня. «Вздор!» Мысли Лиюня тут же изменили свой ход. Это слишком сильно напоминало демоническую пилюлю. Юноша громко крикнул. «Сяо Цань! Знамя истинного дракона!» Заключенная в знамя душа древнего дракона могла усилить изначальный дух заклинателя в 1000 раз. Им удалось вырваться из массива 10 сторон, и Лиюнь попросту не верил, что эта штука не смогла бы справиться с чем-то подобным. Третий принц тут же изменился в лице и ринулся прямо к Лиюню. Лужа оглушительно захлопала крыльями, ругаясь. «Ты слишком много знаешь! Что мы будем делать, если ты навлечешь на себя беду? А! Как он может лететь быстрее птицы? Дашисюн! Дашисюн, на помощь!» Ян Джимин лишился дара речи. 9 фениксов вспыхнули, сгорая дотла. Ему попросту нечего было ответить. Некоторые вещи не стоило придавать огласке. Теперь он был по-настоящему опозорен. Примечание. Выражение 9 птенцов феникса берет свое начало из книги «История династии Цзинь», составленной Фан Сюаньлином в 648 году, во времена династии Тан. Многочисленные потомки трактовали идиому как хорошее предзнаменовение для всей страны. Дословно, то, что следует держать под столом. Китайская идиома, описывающая вещи, которые не стоит придавать огласке. Ян Джимин без колебаний высвободил свою ауру, создавая 100 000 клинков. Острые лезвия вмиг окружили третьего принца. Третий принц взревел. «Наглец!» Но Ян Джимин лишь скинул брови и произнес. «Ну, есть немного». Вдруг до его ушей донесся голос Чинтяня. «Дашисюн, хватит красоваться! Отойди с дороги!» Прежде чем он успел договорить, из знамени истинного дракона вырвался древний дух. Зверь искрился, с головы до хвоста покрытый мелким инеем, словно позолотой. Третьему принцу некуда было деться. Он глубоко вздохнул и вновь скинул руки. Его широкие рукава колыхнулись, сделавшись похожими на бездонные ямы. Он почти поглотил древнего дракона, но вдруг его руки начали замерзать. На лбу принца выступил холодный пот. В этот самый момент зажатое в ладонях Чинтяня знамя с треском раскололось надвое. Все присутствующие были ошеломлены. Этот человек и вправду мог поглотить душу древнего дракона. Лиюнь в отчаянии вцепился в перья на шее лужи. «Шимэй, ты испугалась? Не убегай! Ох, я ведь говорил вам, не останавливайтесь! Даже если он поглотит душу дракона, ему потребуется время, чтобы принять ее. Не упустите этот шанс! Когда он закончит, вас ему хватит на один зуб!» Едва он успел произнести эти слова, как Чинтянь тут же сорвался с места. Он атаковал принца снова и снова, будто чистый ветер, ясная луна и врожденное великодушие силам толкали его вперед. Как и ожидалось, процесс поглощения духа дракона существенно замедлил третьего принца. Однако он не осмеливался действовать всерьез, юноша в любой момент готовился отступить, ведь в воздухе над ними уже висел клинок Ян Джимина. Примечание. Чистый ветер, ясная луна. Образно в значении чистосердечной, прямодушной, открытой. В конфуцианстве врожденное великодушие, величие духа, чувство справедливости в восприятии мира. Недолго думая, Хан Юань вскинул руки, готовясь повторить движение из полета птицы Пен. Но прежде чем он успел сконцентрировать свой изначальный дух, его тело вновь сменило хозяина. Внутренний демон усмехнулся и произнес: «Что, решился присоединиться к веселью? Ты еще помнишь какие-то приемы? А как держать деревянный меч, тоже помнишь? Не позорься, трехлапая кошка». Стоило ему договорить, как юноша тут же обратился в демонического дракона. Зверь скинул голову и зарычал, в бессильной попытке излить всю тоску, что столетия копилось в его сердце. Печать перерождения содрогнулась, пораженная этой внезапно хлынувшей наружу ненавистью. Взвившаяся к небесам темная ци окончательно отрезала третьему принцу пути к отступлению. Вдруг третий принц полностью исчез, и до ушей всех присутствующих донесся лишь оглушительный крик. Все замерли, одновременно уставившись в одну точку. Лишь Танжэнь нахмурился. Лиюнь почти вздохнул с облегчением, но вдруг кое-что заметил. «Будьте осторожны!» — закричал Лиюнь. Его голос разлился вокруг, и око печати перерождения пришло в движение. Третий принц, казалось, обернулся настоящим ураганом, затягивая в себя ауру тысячи мечей, ледяной клинок и даже окутавшую его тело темную энергию. Его голова будто превратилась в обтянутый кожей шар. Все его тело покрылось водянистыми волдырями. Когда они лопались, маслянистая жидкость выливалась наружу. Черты его лица деформировались, глаза готовы были вылезти из орбит. Казалось, у него под кожей извивались черви. Это было поистине ужасное зрелище. Объединившись, три учителя способны были сдвинуть гору и разделить море, но для этого им пришлось бы приложить все свои силы. Но что тогда мог один единственный, но весьма талантливый человек, способный залпом проглотить душу древнего дракона? Третий принц поднял терзаемые ветрами руки, медленно возвращая на место выпученные глаза, и мягко произнес: «У вас что, одно умение на всю семью? Какое разочарование!» Вдруг в сердце Лиюня возникла ужасная догадка. Юноша выпалил: «Я понял! Он и есть Око Массива! Он — печать перерождения!» «Превратил свое тело в массив!» Танжэнь вновь сжал в пальцах паутину. «Такой человек достоин быть императором. Он очень храбр». «Старший Тан, перестань нести чепуху! Ты так много знаешь! Придумай уже что-нибудь!» — бросил Лиюнь. Но прежде чем Танжэнь успел ему ответить, он увидел, что мир вокруг начал складываться пополам. Третий принц вознамерился уничтожить всех, кто находился в пределах массива. В этот самый момент принц повернулся к Янь Джимину и с улыбкой произнес: «Хороший меч». Волосы Янь Джимина встали дыбом. Ситуация разом переменилась. Выпущенный им изначальный дух тут же повернул назад. Деревянный клинок в его руках исчез. И Чинтянь попытался использовать имевшуюся между ними связь, чтобы как можно скорее добраться до меча. «Сяо Цань!» Аура меча тут же окутала юношу, сделавшись такой же холодной, как его собственный клинок. Чинтянь полностью растворился в ней, застыв, как насекомое в янтаре. Шуаньжэнь выпал у него из рук и рухнул вниз. Хан Юань в спешке отшатнулся в сторону. Но тут из рукавов третьего принца заструился свет, полностью поглотив и его, и меч. Янь Джимин хотел было ринуться вперед, но его ноги словно приросли к земле. В следующий же момент он увидел, как в волосах Чинтяня мелькнуло что-то белое, и тут же пришел в себя. Это были нити-марионетки. Янь Джимин попытался сделать вдох, но воздух застрял в его груди, его тело онемело. Мир сужался. Все висевшие в воздухе заклинатели тут же попадали вниз. Расстояние от неба до земли составляло всего несколько джан. В этот момент У Чинтянь внезапно оттолкнул подоспевшего к нему на помощь Юляна. Его руки начали складываться во множество труднопостижимых печатей. Глаза Юляна вдруг расширились, юноша смертельно побледнел. У Чинтянь развернул ладони, одним пальцем указывая на небо, другим на землю, и внезапно исчез. Мгновение спустя за спинами всех присутствующих словно из ниоткуда возникла огромная человеческая фигура. Это был Чэнь-Тянь. Цунь за Цунем он становился все выше и выше, все больше и больше, с великим трудом поддерживая падающий небосвод. В мгновение ока он превратился в легендарного бога Паньгу, по слухам сотворившего этот мир. Чэнь-Тянь издали посмотрел на третьего принца и спросил. «Ваше Величество, неужели ты правда думаешь, что, поглотив множество талантливых заклинателей, небо и землю, солнце и луну, ты действительно сможешь стать богом?» Примечание. Буквально два великих начала также являются частью трех начал. Небо, земля, человек — три светила. Солнце, луна, звезды. Но третий принц уже утратил человеческий облик. Расшитый пояс его парадного одеяния разлетелся в клочья, и богатые одежды раздулись, формируя огромный сияющий шар. Голос принца звучал крайне неразборчиво. Он произнес. «Поглощая могущество, я становлюсь могущественнее. Поглотив мир, я стану этим миром». Чэнь-Тянь глубоко вздохнул и внезапно испустил ужасающий рев. Его тело увеличилось еще на несколько джан, оставив на земле огромный след. Печать перерождения издала тихий свист, и накопленная внутри нее ци начала растекаться в стороны. Третий принц закричал, и его рукава взорвались. В этот самый момент поглощенная им аура меча вновь вырвалась на свободу. В руках Ян Чжэньмина снова появился деревянный меч, неся за собой расцвет. Божественное царство содрогнулось. Казалось, там, во владениях внутреннего демона, он нашел свое настоящее наследие. И оно было, как две капли воды, похоже на его клинок. «Верно, если поглотить весь мир, вы тотчас же вознесетесь, превратившись в небесного пса!» — выкрикнул Ян Чжэньмин. «Сможет ли он теперь подчинить его?» На лице третьего принца наконец появился страх. В этот момент поглотивший Хань Юаня сияющий шар треснул. Темная энергия хлынула наружу, и шар заволокло черным туманом. Внезапно демонический дракон прорвал барьер и приземлился на землю, вновь превратившись в до ужаса несчастного юношу. Не меняясь в лице, он отряхнул свой длинный халат и, холодно усмехнувшись, произнес. «Так вот что такое тайное царство трех существований. Разве это не то, за что так боролись благородные мужи? Как расточительно отдавать это мне, первому демону в Поднебесной!» Закончив говорить, он скинул руку, выбросив что-то из рукава, и крикнул. «Держи!» Это был Шуаньжэнь. Шуаньжэнь, наполненный душой истинного дракона, полетел к Чэнь-Тяню и с размаху ударился об лед. Ледяная корка тут же треснула. В следующее же мгновение аура клинка вырвалась на свободу, превращаясь в весну на засохшем дереве. Словно из ниоткуда появились зеленые лозы, тут же оплетая кончик ледяного клинка. Пока есть нить, должна быть и надежда на жизнь. Аура меча мягко подавила свирепый клинок, и изначальный дух Чэнь-Тяня с треском вырвался из небытия, превратив ледяную глыбу в пыль. Ресницы Чэнь-Тяня были покрыты инеем, лента в его волосах замерзла и медленно опала. Шуаньжэнь взмыл в небо, покрывая собой все вокруг. Снежные хлопья посыпались вниз, словно тяжелое одеяло, прижимая третьего принца к земле. Раздался грохот, и клинок в руках Ян Чжэньмина ожил. Чэнь-Тянь издал полный боли крик и силой толкнул небо печати перерождения. Мир раскололся. Со стороны третьего принца послышался тихий хлопок, и его тело рассыпалось горсткой битого льда. Фальшивый массив разрушился. Печать перерождения исчезла. Огромная тень у Чэнь-Тяня пошатнулась. Казалось, он смотрел вниз, прямо на Юляна. Выражение его лица было и грустным, и счастливым одновременно. Вдруг его силуэт начал таять до тех пор, пока не превратился в туман и не развеялся по ветру. Словно небо и солнце встретились после долгой разлуки. Примечание. Небо и солнце встретились после долгой разлуки. Увидеть дневной свет. Образно, в значении избавиться от тяжелых забот, несправедливых обвинений. Казалось, сами того не подозревая, день и ночь сменили друг друга, и вновь наступил рассвет. Юлиан был потрясен. Он так и застыл, не в силах издать ни звука. Все присутствующие, будь то благородные совершенствующиеся, темные заклинатели или люди из Министерства Небесных Канонов, не смели сдвинуться с места. Хан Юань оглянулся и посмотрел туда, где совсем недавно было тайное царство трех существований. Казалось, он что-то вспомнил, и вдруг на его перекошенном от боли и злости лице появилась редкая спокойная улыбка. У Чинтяня подкосились ноги. Он неловко оперся на Шуанжэнь, но в итоге покачнулся и рухнул на землю. Силы покинули его. В который раз за эти дни ледяной клинок выскользнул из его пальцев, и Чинтянь не смог даже поймать его. На тыльной стороне его ладоней вздулись синие вены. Вдруг кто-то подхватил его на руки. Этот кто-то что-то шепнул ему на ухо. В следующее же мгновение чужая ладонь зажала ему рот, заставив Чинтяня проглотить пилюлю. Горечь тут же превратилась в поток чистой ци, разливаясь по всему его телу, от макушки до конечностей. Чинтянь пришел в себя. Его скованные напряжением мышцы мгновенно расслабились, и он подумал. «О, так это Дэшисюн!» Вдруг Чинтянь крепко вцепился в рукоять Шуанжэня, но внезапно снова ослабил хватку, позволив клинку упасть на землю. Конец четвертого тома.